Глава 6. Стресс с кубиками пресс и высокий разрез. Стараюсь действовать крайне осторожно. Обхожу места гематом, мягко и постепенно снимаю зажимы в мышцах. Мужчина крайне напряжен, и мне становится его жаль. «А утренний бой в самом деле был настолько для вас важен?» «Что?» — приглушенно бурчит он. «Совесть проснулась. Можете и дальше называть меня лгуньей, но мой щенок действительно не лаял, пока вас не было. Думаю, он вас испугался». «Честно говоря, я тоже». Как ни напрягаю слух, не понимаю, что он там ворчит. Наверное, настаивает на своем. Впрочем, я и не жду извинений, лишь бы не вредничал. Мне уже нравится новое место работы, хотя я пробыла здесь всего ничего. Приятное место, и добираться очень удобно, пешком 20 минут. Заодно выполняла бы давно обещанное мирозданию 10 тысяч шагов в день. Вот бы приходить сюда, принимать клиентов, приводить их тела в гармонию, наслаждаться официальной работой и постоянным заработком. Замечтавшись, я заканчиваю массаж спины и привычно велю. Аккуратно переворачивайтесь. Полотенце, наброшенное на крепкие мужские ягодицы, соскальзывает, и я вспоминаю, что мужчина обнажен. Резко отворачиваюсь, чтобы взять полотенце и прикрыть то, чего мне совсем не хочется видеть. Но, не рассчитав свои габариты, врезаюсь боком в столик, с которого падают баночки с дорогущими маслами. Застонав от боли, ловлю одну у самого пола, но она, как назло, оказывается той самой, которой я пользовалась и оставила открытой. Масло льется на пол, а я пытаюсь восстановить равновесие, но встаю как раз в лужицу и, поскользнувшись, падаю на пол. В ужасе смотрю вверх на Руслана, который рассматривает меня с массажного столика. Возникает ощущение дежавю. Утром я также смотрела на шутера. «Красивое белье», — глубокомысленно изрекает мужчина, и я смущенно одергиваю задравшееся платье, мечтая проломить пол и немедленно оказаться этажом ниже. Зачем он издевается? Но вчерашнее было ярче. «Лучше бы промолчал, хотя бы из человеколюбия». Выдавливаю себе жалкую улыбку. «Спасибо». Морщусь от стыда, а Руслан приподнимается. «Вам помочь?» «Нет», — вскрикиваю я, выставляю ладони и добавляю как можно убедительнее. «Пожалуйста, лежите, иначе все мои труды пойдут на смарку. Со мной все в порядке». Подумаешь, второй синяк за день. У самого их десяток. Пытаюсь изящно и с достоинством подняться, но ощущаю себя перевернутой черепахой. И лишь мысль о том, что Руслан все же настоит на помощи, придает мне сил и прыткости. Выпрямившись, со злостью хватаю злосчастное полотенце и, не глядя на мужчину, велю: «Переворачивайтесь на спину!» Судя по шороху и последующей тишине, он все выполняет, и я набрасываю полотенце на то место, где примерно должны быть бедра. Осторожно покосившись, убеждаюсь, что попала в цель, и облегченно перевожу дыхание. Оглядываюсь в поисках масла и прикусываю губу от досады, видя беспорядок, который устроила. Присаживаюсь на корточки, чтобы быстро все поднять и продолжить массаж, но вдруг слышу треск ткани и замираю в ужасе. «Не может быть! За что дорогая вселенная так ненавидит меня?» «Что-то случилось?» — заинтересованно спрашивает Руслан. «Кажется, что-то порвалось». «Ничего особенного», — нарочито весело отвечаю я. Завожу руку за спину, ощупывая тыл, и холодею. «Действительно, ничего. Ничего нет». Чёртово платье разошлось по шву, и теперь у меня сзади сексуальный разрез до самых лопаток. О том, чтобы найти себе что-то на замену, и речи не идет. Мужчина сам заметил, что на мой размер у них нет формы. «Что же делать?» Собирая баночки, паникую я. Слышу шорох и резко вскакиваю. Снова треск ткани, и я понимаю, что случайно наступила на подол, пока сидела на корточках. Теперь к разрезу на спине добавился эротичный вырез там, где должна быть талия, но со мной она не случилась. А теперь тоже ничего. Прежде чем Руслан успевает посмотреть на меня, хватаю полотенце и накрываю его лицо. «Лежите и молчите». Крупно вздрагиваю, поскольку полотенце под рукой было лишь одно, и теперь ситуация совсем критическая. Голый он и полуголая я. Интересный метод релаксации, приглушенно замечает мужчина. Я же мчусь к столику, чтобы взять второе полотенце, и снова сбиваю все баночки. С трудом сдерживаюсь, чтобы не сбежать, накрываю бедра мужчины. Повторяю про себя. «Постоянная работа, зарплата вовремя, у тебя появился лишний рот зефира. Шутера надо кормить. Где твой профессионализм, в конце концов?» Профессионализм прикинулся тумбочкой, но я все же беру себя в руки, приближаюсь к столику и мягким голосом прошу. «Постарайтесь расслабиться и ни о чем не думать. Он же не видит, в каком ужасающем состоянии мое платье. Вот и хорошо. У меня есть идея». Расслабляющий массаж делает свое дело, и вскоре я слышу сонное сопение, а следом и негромкий храп. Складываю ладони, молясь всем небесным админам, что шалость удалась, и, крадучись, возвращаюсь в комнату для персонала. Помню о мужчине в труселях, но разве у меня есть другой выбор? Мне нужна хоть какая-нибудь одежда, желательно большая и без разрезов.